Не за одну западную границу отправлялись русские люди учиться. Ведя упорную борьбу у Балтийского моря, Петр не спускал глаз с востока и в январе 1716 года дал указ на Москве из латинских школ выбрать из учеников ребят добрых, молодых, 5 человек, таких, которые бы по меньшей мере грамматику выучили, для посылки в Персиду при посланнике господине Волынском, для учения языкам турецкому, арабскому и персидскому. Типография работала. Справщик Федор Поликарпов в 1718 году бил челом. Работаю я в книжном правлении и в управлении всего печатного двора 17 лет и приплодил казны с 50 тысяч рублев. Еще сверхучрежденного дела, за десятилетние гражданских книг правления, в которых я один всегда труждаюсь, также и за переводы разных книг, как и ныне новопереведенная трудная книга «География» свидетельствует, я не взыскан. В описываемое время мы видим особенные заботы об отечественной истории. В 1713 году в Петербурге издана была книга Марсова или «Воинских дел от войска царского величества российских во взятии преславных фортификаций и разных местах храбрых баталий, учиненных над войсками его королевского величества Свейского». В следующем году напечатан гражданскими буквами уже известный нам синопсис или сокращенная история, собранная от разных авторов. В 1717 году издано было составленное под канцлером Шафировым рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр I к начатию войны против короля Карла XII шведского 1700 года имел, и кто из сих обоих потентатов во время сей пребывающей войны более умеренности и склонности к примирению показывал, и кто в продолжении оной столь великим разлитием крови христианской и разорением многих земель виновен, из которой воюющей страны та война по правилам христианских и политических народов более введена. Все без пристрастия, фундаментально, из древних и новых актов и трактатов, так уж и из записок о воинских операциях описано с надлежащую умеренностью и истинную. Цель книги видна из следующих строк, внесенных в рассуждение самим Петром. «Понеже всякая война в настоящее время не может сладость приносить, но тягость... Того ради многие о сей тягости негодуют, одни для незнания, другие, по прелестным словам, ненавистников, зря отечество наше возвышаемо Богом. Третьи, понеже тунеядцы, ныне не вышние степени суть, то есть тунеядцам теперь плохо. И того для против он их ответствую. Против вторых, понеже зависть, не весть почитать и полезно, а злоба ничем утолитеся не может. Третьим же, яко ответа недостойным, им же святый апостол и ясти воспрещает, и яко корень всем злым праздность есть, того ради не умножая коном рассуждения, обращаюсь к первым, и же доброй совести суть, но точи неведения ради негодуют, того ради сие им объявляю. Перво надлежит нам взять слово святого Никодима в Евангелии сущее, к негодующим на Христа жидам реченное. Егда закон наш судит человеку, аще не слышит от него прежде и разумеет, что творит, так и нам надлежит прежде ведать и рассуждать. Яще бы из сих негодователей желал со мною прение иметь, мню невяще б двух слов вопрошал. Первое. Для чего сия война начата? Второе. Для чего так долго продолжается? Лучше бы мириться, хотя и с великой уступку. На второе пространно ответствую. Продолжение сия войны не от нас, но от неприятеля, как явно является из посылок к шведам, не то чую, когда они в силе были, но и в крайнем силе их разрушения под Полтавою. Отвечал бы негодующий, что неприятель для того не мирится, что много у него взято и не хочет уступить. А когда б отдали, то был мир, понеже и без того прежде жили, и с ними же войны бывали, и брав города отдавали, для чего ныне не так. Ответствую. Прежние времена не суть равны нынешним, ибо шведы тогда не так о нас рассуждали и за слепых имели, как о том славный историк Пуффендорф пишет. Так уж последуя ему граф Штейнбок писал королю своему по победе у Нарвы, дабы не продолжал войны долго и тем бы не обучил россиян, отчего великую опасность являл, из чего довольно мощно ведать, что ныне так невозможно делать, как прежде. Того ради рассуди. Кая была всегдашняя злоба сих соседей еще при начатии ращения российской славы и введения добрых порядков. Каково ж ныне, когда Господь Бог так прославил, что он и от которых, почитай, вся Европа опасалась ныне от нас, побеждены суть. И могу сказать, что никого так не боятся, как нас, за что Господу сил, да будет выну хвала. Нам же, помощью его в таковую высокую степень вошедшим, не негодовать или скучать подобает, но терпеливо понести и трудолюбно искать, и с его же помощью доброго и безопасного конца сия войны. Помысли, егда отдачу на сём крае моря, допустим, так злобного соседа паки внутрь себя, то какого добра впредь ожидать имеем? И не посмеется ли весь свет, что, претерпя уже 19-й год и получа такие славы, паче же безопасства, паки подвержим себя всегдашнему бедству и вечному стыду без всякой нужды? Но хотя б славу, честь и прибыток уничтожа учинить мир и допустить паки так близко сего соседа, как пред тем был, то какой покой обрящим? Воистину не покой, но бедство, ибо уже довольно видеть из вышеписанных мощно, что когда у нас и на уме ничего не было, какие промыслы и злохитрые коварства оны имели. Ныне же, исполня то все, чего оны опасались, и так глубоко досадя, паки себя обнажим, то подумай, оставят ли они нас в покое, дабы всегда могли нас бояться. Воистину никако.